На другой день Дашу разбудил телефон. Это Рита, не дождавшись звонка, решила сама побеспокоить ее. Увидев на мобильнике ее имя, Даша почувствовала угрызение совести, потому что до сих пор не удосужилась позвонить. Но Рита, ни в чем не упрекнув, стала расспрашивать о том, как обстоят ее дела. А потом рассказала, что разыскала Дмитрия. «Он теперь живет в приюте, но по секрету рассказал мне, что долго не сможет там продержаться, потому что с большим трудом остается трезвым и может в любую минуту сорваться. И когда я ему рассказала про Игоря и о том, что он послал ему таблетки, излечивающие алкогольную зависимость, он бурно радовался, что меня сильно удивил. Я думала, что его придется уговаривать, а он сразу как-то весь ожил и одну таблетку положил в рот в ту же минуту. Он стал расспрашивать про Игоря, но я сама почти ничего не знаю». Последние слова прозвучали с едва уловимым укором. Поэтому, сказав только, что завтра принесу ему вторую таблетку, постаралась быстрее уйти. Я дала ему уже третью таблетку. А вчера задержалась немного, так он сам позвонил мне. И самое главное, вчера он выглядел как-то по-другому. Стал как будто моложе. И даже не знаю, как сказать. Впрочем, на душе у меня стало очень хорошо, что смогла ему помочь. А ведь раньше я ненавидела его. И теперь я окончательно поверила, что Игорю помогли эти таблетки. Они еще поговорили немного, и в конце Рита спросила. «Когда ты приедешь?» «Дней через 5», — ответила Даша и добавила. «Приеду не одна». «Ладно, я думаю, ты приедешь с тетей. До встречи». Были еще 2 звонка от покупателей дачи, но Даша попросила их перезвонить через неделю, а сама с сожалением подумала. Сезон в самом разгаре, а пройдет время, и покупателей может не оказаться. И я останусь совсем без денег.